Глава 35. «Миленькая Виолетта Рудольфовна», — сжала я ее руки в своих и с мольбой заглядывала в глаза, — «я очень вас прошу, не губите вы молодую душу, не обрекайте меня на страдания». «Что ты зовешь страданиями, глупая?» — спросила она. «Неужто узы брака? Да ведь это удача большая, что крепостную девку замуж отдал барин, не дал никому тебя попортить. Чем ты недовольна? Муж, дети, свой дом будут. Одумайся, Ольга». «Нет-нет, для меня это пытка. Плен будет. Я так не смогу. Я не могу быть женой Ивану. Это и будет для меня настоящим страданием». Трясла я головой, чувствуя, как глаза снова наполняются слезами. «Неужели у этой женщины столь каменное и ледяное сердце, что оно останется глухо к моим мольбам?» «Ты думаешь, за воротами дома в чужом городе для тебя не найдется еще больших страданий?» «Пусть!» — горячо шептала я. «Все понимаю. Я все сдюжу. Все тяготы перенесу. Вас никогда не попрекну вашей добротой, что дали мне уйти». «Да не могу я дать тебе уйти. Неужто не понимаешь? Накажут меня из-за тебя». «Ну, пожалуйста!» — упала я к ней в ноги. Смотрела сверху вниз на нее, сидящую на кушетке, и с удивлением взирающую на меня. Но я готова была на многое, чтобы уйти отсюда от неволи и власти князя, даже встать на колени. Я борюсь за себя. Меня нисколько сейчас это не унизит. Иного выбора нет. Может, ее сердце все же дрогнет? «Да что ты делаешь-то? Встань!» Потянула она меня за руки обратно на кушетку. «Это уже лишнее». «Ну, миленькая!» Не отпускала я ее рук и пыталась найти в ее глубине умных и добрых глаз отклик. «Я влюблена, понимаете? Я другого люблю. Не могу я идти за Ивана». «Бог ты мой!» — приложила сухую ладонь к губам экономка. «Вот ты бедовая. Какая же у тебя любовь-то может быть? Ты ведь птица подневольная». «А вот полюбила». «Уж не барина ли?» Внимательно вгляделась в меня она. Я опустила голову, и ответ ей был больше не нужен. Все и так стало ясно. Она права. «В него, горемычная, ох-ох-ох, что же за судьба у тебя такая, девочка? Час от часу не легче. Но ведь женатый он. Как ты могла себе позволить даже?» «Сердце не спрашивает нас», — ответила я отрешенно. «Просто берет и любит. Любви нет дела до условностей. В ней не всегда есть логика. Она не всегда счастливая. Иначе бы не было столько смертей и болезней из-за любви». Я чувствовала стыд за свои чувства, хотя и не была виновата в том, что мне запал в душу именно этот мужчина. И ничего не делала, чтобы его из семьи забрать. А за чувства уж не сажают ни в нашем веке, ни в этом. Чего уж это обсуждать тогда? Никому я свои душевные порывы не навязываю. Но и жить с другим мужчиной, которого в мужья мне выбрал тот, кого я полюбила, я просто не могла. Не могла и все тут. Он первый должен был это понимать. Но предпочел использовать свою власть надо мной и заставить меня сделать так, как ему казалось правильным. Может, Виолетта проявить чуть больше человечности и позволит мне уйти. Она ведь женщина. Ты права, Оля. Права. Но для нас, практически рабов, условности все-таки есть. Мы простые смертные и должны соблюдать правила и законы. Барин что велел, то и делаем. И тебе придется. А о любви своей забыть стараться». «Не получится», — покачала я головой. «Вы думаете, я не пыталась? Не выходит ничего. День и ночь он у меня в голове. Просыпаюсь он перед глазами. Засыпаю во сне, его вижу. Как я буду жить с другим мужчиной? Ну что же мне теперь с собой сделать?» «Ничего», — пожала плечами женщина. «Жить дальше, делать то, что хозяева велят». «А вы когда-то любили?» — спросила я ее. «Ты думаешь, я железная?» — хмыкнула она совсем по-доброму, скинув с себя маску начальника дома. «Конечно, любила. Только ни к чему хорошему та любовь не привела нас». «А кем он был?» «Сыном хозяев соседей. Улыбнулась женщина, очевидно, вспоминая свою юность, когда она была совсем молодой и, наверное, очень красивой девушкой. Она и сейчас красивая, но в юности была прекрасным цветочком, как и все молодые. Углядел меня за домашними хлопотами. А я в этом доме родилась. Моя мама была такой же экономкой, как я. Папа — конюхом. После него уж Ивана нашли. Ну, а я пошла по стопам матери, когда была юной, как ты, или даже моложе. Пригляделись мы с молодым бароном соседским. Ох, и смотрел он на меня. Не взгляды, огонь. Красивый был? Слушала я с большим интересом. Неужто любовь и вправду одинаковая во всех веках? Вон, как зацепила служанку и барина соседского. Почти как у нас с князем история. И такая же несчастливая. Красавец такой, что словами не передать. Я таких больше и не встречала. И никому подобного не испытывала. Как звали его? Константином величали. Красивое имя. Звучное. У него все было красивое, кроме одного. Он мне был не парой. Точнее, я ему. «А у вас что-то было?» «Было», — тихо ответила Виолетта и опустила глаза. «Потому и сочувствую я тебе и предостерегаю, чтобы ты не поддавалась чувствам. Губительны они. Нас они сгубили. И что же случилось?» «Костя стал тайно ко мне бегать на свидание. Потом стал настаивать на женитьбе на мне. А я к тому времени взяла и понесла от него. Скандал был большой. Отец его отправил служить в армию, чтобы со мной разлучить. И разлучил. Костя в боях погиб». «Как печально!» Почти прошептала я, неосознанно глядя ее по руке. Жаль стало, такое пришлось пройти совсем юной девушке. Я даже забыла про время, что до рассвета оставалось совсем немного драгоценных минут. «А что же малыш?» «Малыша забрала семья моего барона», — ответила она, глядя в стенку стеклянными глазами. Ей было больно об этом говорить, но она поделилась. Наверное, в надежде, что, услышав ее печальный опыт, не пойду совершать те же ошибки. «Ну так они не те же, они другие. И они мои. Я сама за них и отвечу». «Едва я родила ребенка, отняли и увезли. Больше я его не видела». Семья Константина продала поместье и переехала в Петербург. Сын, мальчик у нас родился, живет в семье отца, ни в чем не нуждается, но о моем существовании не знает. О том, что у него была мать, которая выносила и родила его, мальчик, конечно, знает, но в лицо свою мать никогда не видел и не увидит. «А вы не ездили в Петербург? Не искали их? Не смотрели на своего сына?» «Нет». «Не искала. Нет смысла себе бередить душу и ребенку. Пусть живет с бабушкой и дедушкой в достатке, чтит память отца, погибшего как герой, и не страдает о том, кого ни разу в жизни не видел». Это звучало настолько грустно, что я не знала даже, что еще сказать. Просто сжимала ее пальцы своими. «Отпустите меня, Виолетта Рудольфовна!» прошептала я, наконец, вспомнив, что мне пора уходить. Время поджимает. «Да как же я тебя выпущу-то, дурная ты девка!» — вздохнула Виолетта. «Дайте мне ключ и ложитесь в постель. Сделайте вид, что спали, а ключ пропал. Выкрала я его будто. Узнала, что он у вас хранится, и хитро выкрала. Тогда вас сильно не накажут». Она смотрела на меня и сомневалась. Принимала решение. «Ну же!» «Миленькая Виолетта, сделай, как я прошу».